мелькнул под лампой лестницы и ушел в черную ночь. Мы трое вернулись в гостиную с ее раскаленным камином и четырьмя яркими свечами и стали перебирать все случившееся. Мало-помалу леденящее чувство изумления сменилось в нас жгучим любопытством. Мы долго не расходились. Насколько я помню, нам никогда не случалось оставаться в Джорджии позже, чем в эту ночь. Каждый из нас высказывал свое предположение, обязуясь со временем доказать его справедливость. И всем нам стало казаться, будто для нас важнее всего в мире разведать прошлое нашего товарища и открыть тайну, которую он разделял со знаменитым доктором. Не хвастаюсь, но мне сдается, что я удачнее всех раскрыл ее, и, может быть, теперь никто из живущих людей не мог бы рассказать вам о тех ужасных, противоестественных событиях, историю которых я изложу ниже. В дни своей юности Фетц изучал медицину в Эдинбурге. У него был своеобразный талант, способность быстро усваивать все слышанное и быстро передавать другим приобретенные взгляды, выдавая их за свои собственные. Дома он занимался мало, но был вежлив с преподавателями, внимателен, выказывал сообразительность и способности. Его скоро отметили как молодого человека, который хорошо слушает и хорошо запоминает слышанное. Больше, к своему великому изумлению, я узнал, что Фетц был тогда красив и что его наружность располагала к нему людей. В те времена в Эдинбурге жил один лектор анатомии. Я обозначу его буквой «К». Впоследствии имя этого человека приобрело слишком громкую известность. Когда чернь, приветствуя казнь Берка, громко требовала крови его начальника, человек, носивший упомянутое имя, переодетый и загримированный, украдкой выбирался из Эдинбурга. Но в ту эпоху, о которой говорю я, К. только что достиг известности и пользовался популярностью своего соперника, профессора университета. По крайней мере, студенты бредили им. И сам Фетц верил, и все другие думали, что, заслужив расположение этой метеорной знаменитости, он получил залог успеха. Мистер К. был превосходным преподавателем и в то же время бон виван. Ему также нравилось хитрое притворство, как и точные препараты. Фетц в обоих случаях показал себя мастером и был отмечен анатомом. На второй год он получил полуофициальное место второго демонстратора или субассистента. На него возложили обязанность заботиться об анатомическом театре и об аудитории. Он отвечал за порядок в этих залах, за поведение остальных студентов и должен был доставлять, принимать и распределять анатомический материал. Ввиду последнего, в те времена весьма затруднительного и щекотливого дела, мистер К. поместил Фетца в одном здании с диссекционными комнатами. Именно туда-то в темные часы перед зимней зарей стучали неопрятные мрачные люди, приносившие материал для вскрытия. И Фетц, руки которого еще дрожали после буйных развлечений ночи, а в глазах еще стоял туман, поднимался с постели и шел отворять дверь тем темным личностям, которые впоследствии не избегали заслуженного возмездия. Он помогал им вносить их трагическую ношу, платил деньги и после их ухода оставался один с печальными бренными останками. После такой сцены он засыпал на час-другой, чтобы вознаградить себя

Он еще слышал их ворчливые ирландские голоса, когда же носильщики стащили холст со своего ужасного товара, он задремал, стоя и прижимаясь плечом к стене. Наступило время платить. Фетсу пришлось сделать усилие, чтобы стряхнуть с себя дремоту. В эту минуту он увидел мертвое лицо. Фетс вздрогнул, подошел шага на два ближе и поднял свечу. «Всемогущий Бог!» — крикнул он. «Да ведь это Джен Гальбрет!» Продавцы ничего не ответили, только, шаркая ногами, двинулись к дверям. «Говорю вам, я ее знаю», — продолжал Фетс. «Еще вчера она была жива и весела. Она не могла умереть. Не может быть, чтобы вы достали этот труп честным путем». «Конечно, сэр, вы совершенно ошиблись», — сказал один из пришедших. Другой только мрачно посмотрел на студента и потребовал условленной платы. Фетс не мог не почувствовать их угроз и надвигавшейся опасности, и мужество молодого человека ему изменило. Он пробормотал что-то вроде извинения, отсчитал деньги и проводил своих отталкивающих посетителей. Едва они ушли, Фетс поспешил удостовериться в справедливости подозрений, мелькнувших в его мозгу, и увидеть, что перед ним действительно труп девушки, с которой за день перед тем он шутил и смеялся. К своему ужасу Фетс нашел на этом трупе признаки насильственной смерти. Его охватил безумный, панический страх. Он забился в свою комнату, долго раздумывал о своем открытии, трезво разобрал значение наставлений мистера К, сказал себе, какую опасность он навлек бы на себя, если бы вмешался в это серьезное дело, и, наконец, в полной жестокой тревоге решился прежде всего спросить совета у своего непосредственного начальника, ассистента при аудитории. Это место занимал молодой доктор Уольф Макферлен, любимец всех весельчаков, студентов, человек способный, умный. Врач этот вел крайне рассеянную жизнь, не обладал ни малейшей доли совести, учился за границей и много путешествовал. У него были привлекательные, довольно развязные манеры, он со знанием дела судил о сцене, блистал на льду, ловко бегая на коньках или управляя клюкой во время игры в гольф, и в довершение всего держал хорошего, сильного рысака и гик. Макферлин близко сошелся с Фетсом, и немудрено, общие занятия до известной степени связывали их. Когда анатомический материал начинал истощаться, они вместе садились в гик Макферлина и ехали куда-нибудь за город, в отдаленную деревню, кощунственно грабили трупы из могил уединенных кладбищ и еще до зари привозили свою добычу к дверям диссекционной комнаты. В то утро, о котором идет речь, Макферлин вернулся раньше обыкновенного. Фетс услышал это, встретил его на лестнице, поверил ему свои сомнения и показал труп. Макферлин осмотрел следы, оставшиеся на теле. «Да», — сказал он, кивнув головой, — «это подозрительно. Но что же мне делать?» — спросил Фетс. — Делать? — повторил Макферлин. — А разве вы собираетесь что-нибудь делать? Чем меньше болтать, тем лучше, — сказал бы я. — Но ее может узнать кто-нибудь другой, — возразил Фетс. — Ее хорошо знали в Кастл-Роке. — Будем надеяться, что этого не случится, — сказал Макферлин. — Ну что же, вы не узнали этой девушке и конец. Дело в том, что такие вещи продолжались слишком долгое время. Пошевелите их, и вы доставите нашему К невероятные неприятности, да и сами попадете на непочетную скамью. Если угодно знать, я тоже. Черт возьми, что скажем мы с вами в свое оправдание, сидя на местах свидетелей? Знаете, откровенно говоря, лично я совершенно уверен, что все, кого мы вскрываем, были убиты. «Макферлин!» — воскликнул Фетц. «Ну-ну!» — насмешливо заметил Вольф. «Точно вы сами не подозревали этого. Подозрение одно, а уверенность другое. Да, знаю. И мне, так же, как и вам, неприятно, что в ваши руки попало вот это», — заметил доктор, касаясь трупа тростью. «И я считаю, что нам необходимо не знать, чье это тело», — прибавил он спокойно. «И я этой мертвой не узнал. Если вам угодно действовать иначе, пожалуйста. Я не предписываю ничего, но полагаю, что всякий светский человек поступил бы таким же образом. Прибавлю еще одно. Мне кажется, К желал бы, чтобы мы действовали именно так, как я предлагаю. Вопрос, почему он выбрал своими ассистентами нас с вами? Ответ. Потому что ему не нужно старых баб. Именно подобные речи могли подействовать на такого молодого человека, каким был Фетц. Он решил подражать Макферлину. Труп молодой девушки вскрыли, и никто не узнал или не пожелал узнать ее. Раз покончив со своими дневными занятиями, Фетц зашел в простую таверну и застал там Макферлина. С ним сидел какой-то человек маленького роста, бледный, смуглый, с черными, как уголь, глазами. Судя по его чертам, от него можно было ожидать известной доли развития и утонченности, но его манеры не говорили ни о том, ни о другом. При ближайшем знакомстве он оказался грубым, вульгарным, тупым существом. Однако над Макферлином незнакомец этот имел огромную власть, давал ему приказания с видом великого могола, при малейшем возражении или промедлении горячился, грубо пользовался рабской робостью своего собеседника. Фетц почему-то сразу понравился этому задорному, самонадеянному человеку, который заставлял его пить и почтил необыкновенной откровенностью относительно своей прошлой деятельности. Если десятая доля его признаний была истиной, он заслуживал название отвратительного мошенника, и внимание такого опытного человека щекотало тщеславие юного Фетца. «Я сам очень дурной малый», — заметил незнакомец, — «но Макферлин — настоящий молодчина. Я зову его Тодди Макферлин. Тодди, велико подать еще стаканчик твоему другу». Иногда слышалось: «Тодди, сбегай-ка да запри дверь». «Тодди меня ненавидит», — сказал он раз. «Да-да, Тодди, ненавидишь? Не зови меня этим проклятым именем», — проворчал Макферлин. «Только послушайте его. Вы видали когда-нибудь, как отчаянные ребята действуют ножами? Вот и он хотел бы сполосовать ножом мое тело». «У нас, медиков, другой, лучший образ действий», — сказал Фетц. «Когда нам не нравится наш мертвый друг, мы подвергаем его диссекции». Макферлин резко поднял голову и взглянул на Фетца. Казалось, эта шутка пришлась ему не по вкусу. День прошел. Грей, так звали незнакомца, пригласил Фетца пообедать с ним и Макферлином и заказал такой роскошный пир,

утро. Ноги рослые, хвастливые, сорокалетние трусы потерялись бы при виде проклятой вещи. А вы ничего не потеряли головы? Я наблюдал за вами. «А почему бы мне не сохранить присутствие духа?» — хвастливо заметил Фетц. «В одном случае я навлек бы на себя множество хлопот и неприятностей, в другом мог рассчитывать на вашу благодарность». И он ударил рукой по карману, в котором зазвенели золотые монеты. Эти неприятные слова немного встревожили Макферлина. Ульф пожалел, что понятие, которое он внушал своему молодому товарищу, так хорошо привились к нему. Но у него не было времени возражать, потому что в припадке хвастливого настроения Фетц шумно продолжал. «Самое важное — не бояться. Ну, скажу откровенно, я совсем не желаю попасть на виселицу. Это пренеприятная вещь, но я рожден с презрением ко всякого рода ханжеству. Ад, бог, дьявол, хорошее, дурное, грех, преступление и весь этот музей редкостей может пугать мальчиков. Но люди вроде вас и меня презирают их. Пью в память Грея». Было довольно поздно. Согласно заранее данному приказанию, к крыльцу подали гик с ярко горевшими фонарями. Молодым людям осталось только заплатить по счету и пуститься в путь. Они объявили, что едут в Пибльс. Действительно, повернули в сторону этого местечка и не останавливались, пока не оставили позади себя последних домов города. Наконец, потушив экипажные фонари, поехали обратно и по проселочной дороге двинулись к Гленкорсу. Не слышалось других звуков, кроме грохота колес экипажа да непрерывного резкого шума дождя. Стояла черная тьма, временами белые ворота или белый камень в стене являлись их руководителями, но большую часть дороги они шагом, чуть не ощупью, продвигались среди гулкой темноты и торжественной и уединенной цели своих странствий. В лесу, который пересекает местность около кладбища, исчезло последнее мерцание света, и молодым людям пришлось зажечь спичку и засветить один из фонарей гига. Так под деревьями, роняющими капли дождя, окруженные громадными колеблющимися тенями, два сообщника доехали до места своих кощунственных деяний. Они оба были опытные в этом отношении и хорошо действовали лопатами. И вот после 20-минутной работы похитители были вознаграждены, их заступы с глухим стуком ударились о крышку гроба. В то же время Макферлин ушиб руку о булыжник, поднял его и небрежно перебросил через голову. Могила, в которой они стояли, погрузившись по плечи, приходилась на самом краю возвышенной площадки кладбища. Они прислонили к дереву, росшему над крутым откосом, который спускался к реке, зажженный фонарь от гига, и он светил им во время работы. Случайность, верно, направила камень. Раздался звон разбитого стекла, молодых людей окутала ночь. Звуки то глухие, то звонкие говорили им, что фонарь, прыгая, катился с откоса, временами наталкиваясь на деревья. Два-три камня, смещенные этим валуном, застучали вслед за ним, уносясь в глубину лощины. Потом тишина снова установилась. Теперь, как ни напрягали свой слух молодые люди, они не могли слышать ничего, кроме звука дождя, то колеблемого ветром, то спокойно и мерно лившего на многие мили открытой равнины.

Яркий свет упал на смуглые резкие черты, на выбритые щеки лица, слишком хорошо знакомого молодым людям и который часто являлось им в грезах. Дикий вопль прозвучал в темноте. Похитители трупа бросились в разные стороны. Фонарь упал, разбился, потух. Лошадь, испуганная необычным волнением, прыгнула вперед и понеслась к Эдинбургу, увлекая за собой единственного седока, оставшегося в Гиге, труп мертвого и давно изрезанного на куски Грея. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читал Дмитрий Филимонов.